Часть четвертая. Через неделю Гарри неожиданно приехал в Марлоу в 5 часов вечера и, подойдя к дому, в изнеможении опустился на скамейку у крыльца. Роксана тоже была утомлена, у нее выдался тяжелый день. Доктора должны были приехать в 5:30, в том числе и прославленный невропатолог из Нью-Йорка. Она была возбуждена и подавлена одновременно, но, увидев Гарри, села рядом с ним. «Что случилось?» «Ничего, Роксана», — ответил он. «Я приехал узнать, как себя чувствует Джефф. Не беспокойся обо мне». «Гарри», — настаивала Роксана, — «что-то не так». «Ничего», — повторил он, — «как Джефф». Ее лицо потемнело от мучительного беспокойства. «Ему немного хуже, Гарри. Доктор Джуит приезжает из Нью-Йорка. Может быть, он сможет сказать что-нибудь конкретное». Он хочет попытаться определить, имеет ли отношение этот паралич к тромбу. Гарри встал. «О, извини», — отрывисто произнес он. «Я не знал, что ты ждешь врача. Я бы не приехал. Мне просто хотелось посидеть часок на крыльце». «Садись», — потребовала она. Гарри колебался. «Садись, Гарри, милый». Ее доброта хлынула на него. «Я чувствую что-то не так. Ты белый, как простыня. Сейчас принесу тебе бутылку холодного пива». Он рухнул на скамейку и закрыл лицо руками. «Я не в состоянии сделать ее счастливой», — произнес он. «Я перепробовал все. Утром у нас был разговор о завтраке. Обычно я завтракаю в центре, и, в общем, когда я отправился на работу, она ушла из дома, отправилась к своей матери с Джорджем и чемоданом, полным кружевного белья». «Гарри! И я не знаю...» Раздался хруст гравия, с дороги сворачивала машина. Роксана воскликнула. «Это доктор Джуит!» «Я...» «Ты подождешь?» — спросила она рассеянно. Он понял, что его проблема уже отошла на второй план ее встревоженного разума. Неловкая минута бестолковых приветствий, и Гарри последовал за всеми внутрь, следя, как они поднимаются по лестнице. Он прошел в библиотеку и уселся на большой диван. Целый час он наблюдал, как солнечный свет поднимается по узорчатым складкам ситцевых занавесок. В глубокой тишине жужжание, попавшее между оконными стеклами осы, казалось очень громким. Время от времени сверху долетало другое жужжание, будто несколько более крупных ос застряли между огромными стеклами. Он слышал тихие шаги, звон бутылочек, журчание воды.